он умер? Точнее, его убили. Слушайте, Елена, может, мы все-таки войдем в квартиру? Да, да, проходите. Опомнилась девица, распахивая дверь пошире, пропуская Дамира внутрь. А то соседи вечно уши греют. В гостиной оперативнику сразу стало ясно, что Елена Тимченко не из тех женщин, для кого домашний уют имеет значение. В комнате было грязновато, повсюду валялись предметы гардероба, а пыль, судя по всему, не вытиралась здесь с момента заселения. Сгребя с кресла ворох одежды, Елена уселась, знаком предложив Дамиру последовать ее примеру. Он огляделся в поисках свободного места и, не найдя такового, остался стоять. «Значит, Гагина грохнули?» — спросила Елена. На ее лице не отразилось ничего, кроме легкого злорадства и, пожалуй, облегчения. «Точно», — подтвердил Дамир. «А вот Илья пропал». «Да ну! Когда вы виделись в последний раз? 5 месяцев назад, когда его папаша выгнал меня», — пожала плечами молодая женщина. «Зато теперь Илья не отвертится. Наследничек-то у меня вот тут!» Она погладила себя по выпирающему животу. «Вы хотите сказать, что отец Илья Гагин?» «Само собой. Ведь я тогда только с ним встречалась». «Что ж, экспертиза ДНК подтвердит это или опровергнет, когда ребенок родится?» «Илья признает его без всякой экспертизы», — отмахнулась Тимченко. «Он всегда хотел детей. Его первая жена не смогла их ему дать, зато я вот». И она снова провела ладонью по животу. Дамиру вдруг почудилось, что она гладит не ребенка, находящегося внутри, а драгоценный сосуд, набитый наличностью. Скорее всего, именно так она к нему и относилась. «Илья признан недееспособным», — напомнил Елене опер. «Это значит, что он не может признать или не признать ребенка, как не может и жениться без согласия опекуна». «Но Гагин ведь умер, так?» — парировала она. «Значит, теперь Илья может». «Нет, не может», — перебил Дамир. Тимченко, несмотря на весьма краткое знакомство с ней, вызывала у него неприязнь. Серые глаза девушки словно бы ощупывали собеседника, проверяя, может ли он оказаться ей хоть чем-нибудь полезен. Не было ни малейших сомнений, что она желала заполучить наследство Ильи, после чего он сам, скорее всего, потихоньку сгинул бы где-нибудь, оставив молодую, безутешную вдову богатой и совершенно свободной. Если бы, конечно, Гагин-старший заранее не позаботился о том, чтобы подобные авантюристки не прибрали к рукам его доверчивого сына. «Не может?» — переспросила Тимченко, нахмурившись, отчего меж ее бровей пролегла глубокая складка, и опер вдруг понял, что она гораздо старше, чем он поначалу предположил. «Гагин передал полномочия опекуна другому человеку», — пояснил Ахметов. «Так что всеми формальностями, включая генетический тест, будет заниматься он». Лицо Елены вытянулось, очевидно, она не предусмотрела такого расклада. И сейчас судорожно соображала, что же делать. Может ли Илья Гагин и в самом деле быть отцом этому нерожденному ребенку? В этом случае ему придется платить алименты, если, конечно, Илья еще жив. Может ли Тимченко со своим сожителем быть причастна к гибели Гагина и к исчезновению его сына? Она напрямую заинтересована в смерти его отца, однако в отсутствие Ильи ей не удастся доказать его отцовство. В любом случае, следовало немедленно доложить обо всем Сурковой. «Интересные новости, Дамир, просто замечательно!» — похвалила она, когда он вкратце изложил результаты своего визита к Тимченко. «Елена отрицает, что виделась с Ильей после того, как Гагин ее припугнул. Но я ей не верю», — поделился он с Сурковой своими соображениями. «Может, ее сожитель имеет отношение к похищению парня?» «Это нужно обязательно проверить. Значит, сделаем так. Я позвоню и приставлю к Тимченко наружку, пусть потопают за ней и проверят, куда она ходит. Если они где-то держат Илью, то должны его кормить и поить. А что, если он уже мертв? Вряд ли, ведь тогда ей не удастся провернуть свою аферу с ребенком. Кстати, мы даже не знаем, а вдруг это правда? Что Илья отец? Ну да». «Звучит, конечно, сомнительно, однако, пока не доказано обратное, нужно принимать во внимание все возможности. Теперь об этом ее сожители, Павлик, кажется». «Да, его так зовут». «Надо узнать о нем как можно больше. Похоже, он у нас драчун». «Тимченко с порога об этом заявила», — подтвердил Ахметов. «Она предположила, что он снова кого-то избил и что я пришел за ним». «Выясните в местном отделении полиции, что там на нем висит, и, если получится, засуньте в камеру на пару суток. Тогда у Тимченко не будет выхода, и ей придется самой заниматься Ильей Гагиным. К сожалению, я не могу приставить топтунов к ним обоим. Не хватает людей». «Отличная мысль, Алла Гурьевна», — обрадовался Дамир. Под замком этот Пашка не будет нуждаться в слежке. И подсадите к нему дятла, ладно?» — добавила Суркова. «Может, удастся разговорить его и заставить рассказать, где Илья?» В ожидании выхода романа Вагнера Лера прислушивалась к разговорам на трибуне. Несколько минут назад парень в красной футболке забрался в багажник синей Hyundai, после чего Геля удалилась, предоставив людей самим себе. Помимо зрителей и участников, в помещении оставались только непрекращавший снимать оператор, инженер и подсобные рабочие, скучковавшиеся в дальнем конце ангара и попивающие кофе в недосягаемости камер. «А давайте сломаем их сценарий!» — неожиданно предложила девица, уже побывавшая в багажнике и теперь присоединившаяся к остальным. Лера насторожилась. «Как?» — поинтересовался ее сосед по скамейке. «Давайте перепрячем Олега, а? Ну, пусть он в другой ряд, в другую машину заберется». «А если они, ну, там, все увидят?» — возразил ей парень в рыжей толстовке. «Ты думаешь, они нас надувают так? Тогда они уже увидят и успеют предупредить». «Это прямой эфир», — поддержала девушку женщина в дорогом прикиде, которую Лера выделила в толпе с первых минут. «Не успеет. Пора паниковать». Действительно, в прямом эфире продюсеры могут не успеть предупредить Вагнера о перемене авто. И тогда он вылетит после первого же испытания. А ему кровь из носу, необходимо здесь задержаться. Накануне Лера стала свидетелем открытого выражения недовольства других экстрасенсов в отношении Романа. Может, это происки кого-то из них? Кто-то пытается устранить участника, которого никто не видел на отборочных испытаниях, и подозревает, что он темная лошадка, которой все известно заранее, а девушка, предложившая изменить сценарий, действует в интересах одного из конкурсантов. Тем не менее, зрители решили это сделать и открыли багажник, где уже удобно устроился один из них. После короткого совещания он кивнул и, выбрав машину в другом ряду, улегся в багажник «Мерседеса». Лера следила за всем издалека и ничего не могла поделать. Мобильный телефон у нее забрали, как и у всех остальных, чтобы не мешать прямому эфиру. Пока она размышляла, успеет ли добежать до Натальи или Гели с сообщением о случившемся, появился Роман. Было поздно что-либо делать. На зрительской трибуне возникло оживление. «Хорошенький!» пискнула одна из молодых девиц. «Это точно не угадает», — фыркнул сидящий рядом с ней парень, видимо, ее ухажер. «Фотомодель какая-то, а не экстрасенс». «А я думаю, угадает», — возразила пожилая дама в спортивном костюме. «Такой пристальный взгляд, аж до мурашек». Роман медленно шел вдоль рядов автомобилей. Он не использовал никаких приспособлений, вроде бубна или свечей, это было оговорено сразу. Сидя на своем месте, Лера могла слышать тихие переговоры зрителей и участников шоу. Она сжала кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев, ведь она знала, что, чего не знали ни Вагнер, ни продюсеры. Подойдя к Hyundai, молодой человек остановился. Его ведь предупредили, что человек будет находиться здесь. Лера зажмурилась, но сейчас он провалится, и вся их авантюра, как говорится, уйдет в свисток. Громкие вопли радости заставили ее распахнуть глаза. Трибуна сходила с ума, размахивая руками и выкрикивая поздравления. Роман Вагнер стоял напротив ведущей, лицо которой выражало полное изумление. Багажник «Мерседеса» был открыт, и оттуда вылезал парень в красной толстовке с таким сияющим лицом, словно он получил приз. «Итак, Роман, вы отлично справились с заданием», спохватившись, объявила ведущая. «Следующее задание не обязательно к выполнению, однако нам хотелось бы узнать, кому из присутствующих принадлежит автомобиль и...» «Эта машина ваша», — перебил Вагнер, и Лера выпучила глаза. «Откуда, черт побери, он мог это узнать? Может, девица подала ему какой-то знак?» «Верно», — воскликнула она. «А можете ли вы сказать что-нибудь об этом молодом человеке?» Парень в красной футболке выглядел так, будто ждет подарка на день рождения. Его глаза блестели, а с лица не сходила улыбка. «Вас зовут Юрий?» Тот закивал головой, подобно китайскому болванчику. «Вы не женаты, у вас есть девушка». «Света, да», — подтвердил парень.